Фима! — предостерегающе сказала Кара. — Заткнись! — бросил муж и ушел. Карина, покраснев, попыталась оправдать супруга. — У Фимы тяжелые времена. Он очень нервничает. Я на него совершенно не обижаюсь. Газета, знаете ли... — Ой, не могу! — заржал Максим. — Только нам не надо вешать лапшу на уши. Бизнес, газета. Да Фимкин листок никому нафиг не нужен. Какой у него тираж? 100 экземпляров? — Спасибо, дядя Глеб его постоянно финансирует. Кабы не он, прогорел бы в раз наш Ефимка. — Мой муж выпускает некоммерческое издание, — дрожащим голосом отбивала Скара. — Сейчас народу нужны рассказы про секс и насилие, а Фима принципиально пишет о возвышенном. — Нечего парить нам мозги о его коммерческих успехах, — ерничал Макс. — Сидит на шее у отца. — Пошли лучше чаю попьем, — потянула жениха за рукав Настя. Обнявшись, парочка исчезла. «Между прочим, — обиженно заявила Карина, — Максим сам работает у Глеба в офисе. Тесть платит ему такие деньги, он живет за счет дяди, как червяк в яблоке, а других упрекает». Я не нашлась, что ответить на злобное замечание. В пятницу около обеда, измучившись от жары, я пошла в бассейн и вновь обнаружила там резиновую куклу. Рада начинала повторяться. Я быстренько окунулась, но не стала вынимать куклу на бортик. В конце концов, она предназначалась для Тины. Обедать мне не хотелось, и я проигнорировала приглашение к столу. Около 5 мимо моей раскладушки, наступив тапкой в тарелку с черешней, промчалась Лизавета. За ней гналась, размахивая мухобойкой, Тина. Я лениво стала следить за детьми, игравшими то ли в догонялки, то ли в салки. Сейчас, когда со всех сторон несутся рассказы о малолетних проститутках и наркоманах, Кирюша, Лиза и Тина радовали своей неиспорченностью. Конечно, они шумные, требовательные, крикливые. Покоя не жди, если в радиусе километра вертится эта троица. Но забавы их совершенно невинные и понятные. Ей-богу, вопящие дети, гоняющиеся друг за другом с мухобойками в руках, нравятся мне куда больше, чем тихие подростки, сосредоточенно нюхающие клей. Несмотря на вторую половину дня, солнце пригревало, и я тихо дремала в саду, отдавшись лени. Наверное, трудно будет после такого лета вновь превращаться в домашний комбайн. К хорошему привыкаешь быстро, а я настолько обленилась, что даже перестала убирать за собой постель. Да и зачем? Все равно в мое отсутствие в комнату тенью проскальзывает горничная, меняет белье, перестилает огромное, заваленное подушками ложе. К ужину подали куропаток в сметане. На мой взгляд, эти крохотные птички с темным мясом совсем невкусны, но все присутствующие лихо расправились со своими порциями, только прибор Рады остался нетронутым. — А где наша маменька? — ехидно поинтересовался Ефим. — Не знаю, — ответила Кара. — Я ее сегодня весь день не видела. —